Обида была так глубока, что он не стал протестовать против роли лошади. Если бы он стал протестовать, всем стало бы ясно, что он очень обиделся. Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от времени удивленно поглядывая на Чика, словно хотел сказать: «Как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича?» Каким-то образом его взгляды, направленные на Чика, одновременно с этим выражали и нечто противоположное. «Неужели ты и сейчас не огорчен?» Чик старался не выдавать своего состояния. Жора Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгением Дмитриевичем этаким ловким, подтянутым мужичком. «Молодец!» — кликотнул Евгений Дмитриевич. «Молодец!» — думал Чик с язвительным изумлением. «Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лёшадью, а балалайку — балялайкой?» Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинство и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся. «Даже лучше», — сказал он. «Куркулия будет местным кавказским балдой». А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит там на дне мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться своими большими выпуклыми глазами к тому, что якобы происходит под водой, Чику стало ясно. Ему с ним не тягаться. Чик смотрел на него, бесплодно удивляясь, что у Жоры все получается лучше. Но это его не только не примиряло с ним, но еще больше расстравляло. «Если бы, — думал Чик, глядя на него из отверстия лошадиных глаз, — я бы мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже». Не прошло и получаса со времени появления Чика на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем и своем бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего, напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и весело ржать. «Ржи веселей, раскатистей», — говорил Евгений Дмитриевич, и, приложив руку ко рту, ржал сам. Как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно сзывал лошадей на пионерский праздник. «Чик ржит, как голодная лошадь», — пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. «Как быстро», — думал Чик, — «Жора привык к своей новой роли. Как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был балдой, а не ржущей частью лошади». Чику пришлось переместиться на место задних ног. Оказалось, что сзади гораздо труднее. Мало того, что там было совсем темно, так, оказывается, еще и балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, радуясь освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшись на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржанием. Так, начав с главной роли балды, Чик перешел на самую последнюю — роль задних ног лошади. И ему оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади вздымался хвост. Но самое ужасное заключалось в том, что Чик как-то проговорил с тетушке о своем драмкружке и о том, что он во время Олимпиады будет играть в городском театре роль балды. «Почему ты должен играть балду?» — сначала обиделась она. Но потом, когда Чик ей разъяснил, что это главная роль из сказки Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что Чик во время Олимпиады будет играть главную роль по сказкам Пушкина, обобщала она для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя балды ее несколько коробило. И вот в назначенный день Чик за кулисами. Там было полным-полно школьников из других школ, каких-то голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом. Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала тетушка. Он выглянул из-за кулис и увидел в полутьме сотни человеческих лиц. Он стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее он вдруг увидел Александру Ивановну. Этот Чик почему-то взбодрило, и он на всякий случай отметил место, где она сидела. А тетушки не было видно.